Жалость. Нужна ли человеку жалость? И что она собой представляет? Жалость – это одно из наших чувств, по шкале эмоций, стоящее чуть ниже любви. Данное чувство присуще в основном добрым людям. Жалостью обладает далеко не каждый человек, и не каждому она требуется. Не каждый ее воспринимает. Но данное чувство дает многое и той личности, которая жалеет, и той личности, которую жалеют. Плохо кому-то, нужна помощь, и без жалости разве способен кто-нибудь помочь другому? Нет. Хотя бывает еще помощь из корыстных интересов. Но она потом требует отработки, вознаграждения, и душе она дает отрицательное качество. А помощь, идущая от чистого сердца, способствует нарабатыванию душой положительных энергий. Я же делаю упор на качества, которые человеку необходимы, чтобы он не превратился в гнусное и беспощадное животное. Поэтому такое качество, как жалость, в человеке необходимо развивать. Она одному поможет в трудную минуту, второго спасет от гибели, третьему не даст пасть низко, а четвертого просто утешит, успокоит в час отчаяния. Жалость развивает в человеке чувство любви и к животным, и к детям, и к человечеству. Иногда утверждают, что это чувство оскорбительно, унизительно и неподобающе мелко. Во всем, конечно, должно быть чувство меры, но чрезмерной жалости, как и чрезмерной любви, не бывает. Есть просто жалость, есть просто любовь. Если же эти качества приносят кому-то вред, то, наверное, дело здесь в другом. Например, мать, жалея ребенка, не заставляет его работать по дому, и тот вырастает ленивым. В данном случае нарушена мера чувства, ведь где-то действительно надо ребенка пожалеть, чтобы он физически не сломался. А где-то и заставить поработать. Как говорится, все хорошо в меру. Так в любом чувстве. И в любви, и в радости, и в смелости, и трудолюбии. Есть своя мера. Жалость – это энергии по шкале ценностей эмоций, стоящие на ступень ниже, чем любовь. Из жалости вырастает любовь, то есть более низкие энергии получают развитие через ситуации жизни и, повысив свою чистоту, переходят в новое качество – любовь. Конечно, развитие всегда идет в обе стороны, как вверх, так и вниз. Поэтому эти энергии, в зависимости от того, как проходит ситуации человек, могут и понижать свою чистоту. А человек в этом случае будет деградировать. Могут возразить, что любовь возникает и без жалости. Если говорить о чувстве между мужчиной и женщиной, то это так. Но существуют разные виды любви. Они многочисленны. Любовь к природе, животным, к искусству, к небу и так далее. И отдельно надо выделить любовь ко всему живому. К растениям, животным, людям. Этот вид любви требует появления в своих отношениях к ним нового чувства. Человек должен научиться жалеть все живое на земле, чтобы не погубить его полностью. То есть чувство жалости дано человеку с целью его гуманного отношения к природе и к тому, что в ней обитает, с целью его сохранения, а не уничтожения. Расчетливого человеческого разума не всегда хватает для того, чтобы сохранить чью-то жизнь или природу. Поэтому в целях безопасности для сохранения живого и введено создателями души человека в ее внутреннюю суть такое чувство, как жалость. Однако бывают случаи, когда жалость не приносит пользы ни тому, кого жалеют, ни тому, кто жалеет. Имеются люди, которые не восприимчивы к жалости, то есть к энергии данного типа. Это могут быть и достаточно низкие личности, и достаточно высокие в интеллектуальном плане. О духовном мы не говорим. Если взять низкую личность, то ей бывает безразлично, жалеют ее или не жалеют. Если такая личность попадает в беду, ей важен только результат – выпутаться из нее, а способ не имеет значения. Пожалеешь ты его, поможешь выпутаться из беды, он поблагодарит, но внутри себя не оценит и продолжит делать то же, что и делал. Высокоразвитая личность может оказаться слишком гордой, а энергии гордыни невосприимчивы к энергиям жалости. Поэтому, если пожалеешь такого человека, то гордыня отвергнет вашу жалость, и вместо благодарности получите пренебрежение и отторжение, а может и прямое заявление, что ему, мол, ваша жалость не нужна. Во многих случаях жалость бывает неуместна. Бессмысленно жалеть закоренелого преступника, ханжу, человека, жадного и многих других, прорабатывающих в жизни грубые темные энергии. Бывает, конечно, что человек может пожалеть и зло, то есть, не разобравшись в характере другого, пожалеет и спасет его, а спасенный потом принесет много зла другим. Невосприимчив бывает к жалости индивид, относящийся к отрицательной системе, потому что это не его спектр энергий, на которых он развивается. Конечно, вариантов здесь может быть множество, но напомним еще об одном. Когда жалость способствует деградации той личности, которая ее проявляет. Случается, что в семейной паре подбираются индивиды, резко противоположные друг другу по духовным устремлениям и по уровню развития. В результате, через несколько лет, один спивается, а другой, пытаясь сохранить семью, всячески заботится о нем, старается сохранить в нем то человеческое, что было в молодости. И вся жизнь здравомыслящего супруга уходит на служение деградирующему члену семьи. Такой супруг, а чаще всего это бывает женщина, тянет на себе всю семью, забывая о развитии собственной духовности. И в результате тоже она отстает в развитии. Происходит ее собственная интеллектуальная деградация. Однако, теряя целую жизнь, личность все-таки приобретает одно прекрасное качество – умение подчинять свои личные интересы общим, то есть умение служить другим. А это тоже немаловажно для нее, потому что некоторые личности тратят 10 и более жизней, чтобы приобрести его. Так что иногда, проигрывая в чем-то, человек выигрывает в главном. Из всего сказанного можно сделать вывод, что такое качество, как жалость, очень необходимое на нашей суровой земле, дается для проработки душой определенному слою людей, находящихся на среднем уровне развития. Нижний уровень не обладает этим качеством, а вышестоящий уровень перерабатывает его в другое, более высокое качество – любовь. Они уже не жалеют других, они их любят, и этим объясняется все их дальнейшее поведение.